Еще один вопрос. Минувшим летом у нас в Славгороде прошли скрипичные курсы. И, побывав на воскресном богослужении, я услышал, на мой взгляд, новое для меня явление. Что я имею в виду? Обычная куплетная форма, кажется, вот в исполнении скрипичного ансамбля, квартет играл. «Привет вам, Христово, цветущее племя». Узнаваемая с юности мелодия. Вот, не помню, два куплета или три они проиграли. А потом вдруг, ну, какой-то, ну, я не музыкальным языком скажу, переключатель, раз, и пошла другая часть. Ну, разработка мелодии, или как она правильно называется. И от мелодии привычно ничего не осталось. Какие-то фрагменты, какой-то калейдоскоп отдельных частей. Ну, понятно, да, мотивчики отдельные. Я, правда, почувствовал себя на концерте. Или это неразвитость человеческая, или это новое явление в христианской музыке? Ну, к моему удивлению, вот я когда приехал на семинар композитора пару лет назад, я там несколько раз всего лишь был, там проверяют только вокальный мозг, только сольные пения и хоровые. То есть инструментальные, которые намного больше, чем вокальные, инструментальные пишутся значительно больше. Ее почему-то не проверяют. Ее посылают в основном Максиму Парафинику и некоторым другим композиторам, и они проверяют самостоятельно, индивидуально. И большинство инструментальных произведений, которые написаны, они проходят под такой маркой, что для учебной практики. По сути, там написано для того, чтобы показать инструменты или развить возможности этого инструмента. То есть она не для назидания, не для церковной. Но это конкретно не указано в такой-то папке для учебы, а такой-то для церкви. Вообще инструментальное исполнение, конечно, это очень сложная вещь. У нас часто сейчас пишут инструментальную музыку, которая не совсем соответствует тексту, часто вообще не соответствует. А тем более, когда вот искажают значительные мелодии или вносят новый фрагмент. Я знаю таких композиторов, которые пишут, не хочу говорить. Это приемы, ну, советского, конечно, музыкального развития, когда сочетают разные произведения, это эклектика или экуменизм, как сейчас говорят. Да, я считаю, такая музыка совершенно не назидательная, она совершенно в церкви неприемлема. Если уже делать инструментальное произведение, то более-менее спокойное, уравновешенное, которое соответствует полностью тексту. Парафинник вообще рекомендует, чтобы брать текст, и каждый куплет, там меняется часто содержание, как-то немного отобразить в музыке. И желательно сделать какое-то вступление, подготовить слушателя. А сейчас пишут в основном, говорят, что для учебной практики молодежь пишет, но там просто показ технических возможностей инструмента. То есть очень много техники, очень много виртуозности, которая вообще в церкви не должна иметь места. Такие произведения вот из разных фрагментов, их на скрипичных играют в курсах. И там Максим запретил однозначно, даже на курсах в учебном порядке он запретил исполнять. А в церкви тем более.